Долговязый юноша с нездоровым цветом лица и впалыми щеками объяснял своему соседу: «Да откуда мне денег взять? Богачи разбежались, мои статуэтки никто не берет, а он мне расписку сует, отдавай». «Вот бы собрать все эти расписки и сжечь», — отозвался сосед. «А то ведь закон есть, а они не унимаются». Из дальнейшей беседы старик понял, что Криталай, избранный первым стратегом, провел через Синод закон об отсрочке платежей, и эти люди пришли жаловаться на ростовщиков, не желающих считаться с законом. Внезапно открылась дверь, и на пороге показался человек лет 30 с небольшим, с красивым, энергичным лицом. «Друзья», — обратился он к собравшимся, — «простите, что заставил вас ждать. Вчера мы обсуждали государственные дела до петухов». И тут старик протиснулся вперед. «Стратег», — проговорил он, — «я прибыл издалека, и у меня к тебе дело чрезвычайной важности». Стратег пропустил старика и закрыл за ним дверь. Старик поднял свой посох на высоту груди и дернул его за оба конца. В его руках остались две короткие палки. А на пол, шелестя, упал свиток. И вот они сидят рядом, стратег Ахайи и посол Филипп. «Удивительно, как тебе удалось к нам пробраться», — начал Криталай первым. «Ромейские волки рыщут везде». «Волки не ходят по морю», — отозвался Николай. «Твой корабль в гавани?» — спросил Криталай. «У нас нет кораблей», — ответил посол. «Военные суда уничтожены румеями еще при отце нашего государя Персеи, а владельцы торговых кораблей увели их, как только народ призвал Филиппа на царство. В гавани стоит моя лодочка». «С тех пор, как меня избрали стратегом, наша гавань почти пуста», — грустно проговорил Криталай. «Верно ли, — продолжал македонец, — что Ахейский союз объявил войну Спарте?» «Да, — ответил Криталай, — и поэтому ромеи объявили нам войну. Но пока у нас нет настоящего войска. Богачи, служившие в пехоте и коннице, разбежались. Мы заменили их ремесленниками. Их надо еще обучить». «Нам известно, — проговорил Николай, понизив голос, — что на корабле посажено два легиона под командой Метелла. Ромеи двинутся против нас, а потом против вас. Сумеете ли вы ударить ромеям в спину, когда мы встретим их грудью?» Эхо. Еще вчера дворец на острове жил, подчиняясь вековому церемониалу. Каждый из царских родственников, главных друзей, друзей, стражников, поваров, цирюльников, актеров, палачей, слуг, евнухов гарема и его обитательниц, был занят своим делом или узаконенным бездельем. Все были на своих местах, стояли, ходили, бегали, ожидали, прислушивались, передавали распоряжения, открывали и закрывали двери, накрывали столы, смотрели в бронзовые зеркала, визжали под ударами бичей, падали на колени, ползли по ковру к трону. Сегодня же, сразу после известия об исходе битвы близ Апамеи, дворец обезлюдил. Деметрий бежал по бесконечным коридорам, метался по залам, отражаемый бесконечными зеркалами, распахивал бесконечные двери. Никого. «Есть ли кто-нибудь?» — кричал он. «Нибудь!» — отзывалось эхо, особенно гулкое в пустых залах. Все эти люди и людишки, так гордившиеся его расположением, добивавшиеся его дружбы, унижавшиеся, чтобы попасть во дворец или пристроить туда сына, дочь, племянника, разбежались, как крысы с тонущего корабля. Никто из них, узнавших о неудачном исходе сражения под Апамеей, не подумал о нем, не предложил ему помощь, а ведь они могли бы помочь ему бежать. В закрытой коляске его никто бы не узнал. Можно было бы скрыть лицо под маской. Во всем виноват Филарх. Это он отверг план бегства в Индию. «Филарх! Филарх!» — вопил Деметрий. «Ах!» — отзывалось эхо. Внезапно он вспомнил о Лаодике, и его охватила ярость. «Это все из-за тебя», — подумал он, кинувшись на ее половину дворца.